и о вкусах, привычках, интересах, и о характере, даже о друзьях. Словом, можно даже ни с кем не говорить, просто смотреть, внимательно только. Виталий, если он так смотрел, то иной раз узнавал о человеке больше, чем тот сам о себе потом рассказывал. Впрочем, Виталию никакой осмотр никогда не мог заменить встречи с людьми. А вот Игорю от Коленко осмотр порой заменял людей. А главное, он доверял глазам больше, чем ушам. «Люди обманут», — говорил он, — «вещи, следы, улики — никогда». А Виталию необходимы были разговоры с людьми, споры, признания, мнения. Случалось, конечно, что его обманывали, но удач было больше, удачи перекрывали потери. Вот на такую удачную встречу он рассчитывал и сейчас. И потому подземный маршрут Лосева решительно изменился и в конце концов привел его на станцию метро «Сокольники». Дальше следовало сесть в троллейбус, который вскоре и довез Виталия до нужной улицы. Обширный двор, куда Лосев зашел, был полон суеты, звонких детских голосов, автомобильного рокота и гудков. В самой середине двора располагалась детская площадка, полная ребятишек, а весь первый этаж высоченного нового дома занимал магазин, своими тылами выходивший во двор. Проход вдоль магазина был загроможден горами изломанных и целых ящиков, а рядом на асфальтовом проезде ревели и урчали неуклюжие фургоны, наезжая, пятясь, разворачиваясь или покорно стоя с распахнутыми дверцами. По другую сторону детской площадки, за жидкой стеной зеленого кустарника, виднелся еще один дом, всего в три этажа, совсем старенький, обветшалый. Причудливые лепные украшения кое-где сохранились на фасаде вместе с какими-то несуразными балкончиками и плоскими полуколоннами по второму и третьему этажу. Это уродливое порождение упадочных лет начала века обозначалось как строение номер 2, которое и необходимо было Лосеву. Подъезд в доме был один, полутемный, прохладный, гулкий. Широкая лестница вела наверх, по сторонам выщербленных ступеней даже сохранились бронзовые крепления для ковровой дорожки. На втором этаже, сверившись с номерами квартир, Лосев убедился, что вон та дальняя ему и нужна. Судя по спискам жильцов на каждой из дверей, квартиры в доме были коммунальные, на несколько семей. И к Короткову, например, требовалось звонить 3 раза. Высокую громоздкую дверь, обшитую по краям войлоком, открыли сразу, не успел еще прозвенеть 3-й звонок. На пороге Виталий увидел черноглазую девчушку в зеленом платьице, руки и щеки у нее были вымазаны чем-то клейким. Она с удивлением задрала вверх голову, чтобы рассмотреть Лосева. «Я таких длинных еще не видела». «Я длинный, а ты лялька, верно?» — улыбнулся Виталий. «Верно. Это у тебя такая кличка, Длинный?» «Какой образованный ребенок!» — с беспокойством подумал Лосев. «Разве у всех должна быть кличка?» — спросил он. «Не», — покрутила головой девочка. «Это только у Витькиных ребят». «А мама дома?» «Не, она в магазин пошла. А ты к ней?» «К ней». «В очередь становись!» — весело и заученно закричала девочка и звонко рассмеялась. «А за кем?» — поддержал шутку Виталий. «За дядей Севой. Вот за кем». «Ладно. Я маму дождусь, можно?» «Пойдем», — охотно согласилась девочка и добавила озабоченно, явно подражая кому-то из взрослых. «Соседей никого нет. Слава богу, за раз этих». «Почему же за раз?» — удивился Виталий, входя в просторную переднюю и прикрывая за собой дверь. «Дядя Сева их так называет. А Витя?» «Не, он дядю Севу так называет». Она понизила голос и погрозила Виталию пальчиком. «Только ты не говори это никому, а то дядя Сева драться будет». «Веселенькая тут ситуация», — подумал Виталий, — «и девчушка в курсе всех дел». Девочка, между тем, провела его в комнату возле самой входной двери. Комната оказалась большой, с одним широким окном.